Прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Дар развлечения духов. Господь Иисус со Своими учениками шел из Галилеи в Иерусалим. День склонялся к вечеру. Он послал вестников в селение самарянское, что приготовили место для ночлега. Но самаряне не захотели их принять, так как Иисус с его учениками имели вид евреев, направлявшихся по своим делам в Иерусалим. Двое из учеников Иисуса, Иаков и Иоанн, возмущенные негостеприимством, обратились к Иисусу с предложением. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Эти ученики считали себя имеющими право и силу так сделать. Господь Иисус с печалью посмотрел на них и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий не пришел губить души, а спасать души человеческие». Иаков и Иоанн были очень близки к Иисусу, любили Его и пользовались Его любовью. Он удостоил их присутствовать при воскрешении дочери Иаира, быть с ним на горе Преображения, видеть Моисея и Илию и слышать голос с неба. «Се есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И при всем этом в них еще оставался дух мстительных людей, готовый уничтожить других за кажущееся оскорбление Господа. Только Дух Святой, войдя в человека, производит в человеке такие же чувствования, какие были во Христе Иисусе. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Хотя бы такой человек и казался очень религиозным и ревностным по Боге. Дар развлечения духов принадлежит к дарам Духа Святого. Они всем даны одинаковые дары. Апостол Петр обладал этим даром, как можем видеть из следующих примеров. В первые дни после Пятидесятницы новообращенные, горевшие любовью к Богу и друг к другу, продавали свое имущество, вырученные деньги приносили и отдавали в распоряжение апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Разумеется, бедные хвалили и благословляли богатых, отдавших все свое состояние на благо ближним. Среди новообращенных оказалась зажиточная чета, Анания и Сапфира, жаждавшая похвал и не доверявшая Господу. Они сговорились продать свое имущество, часть отложить себе на черный день, а остальное принести и положить к ногам апостолам с видом, что они все отдают во славу Бога и на помощь ближним. Так и сделали. Дух Святой открыл апостолу Петру лукавство этих людей. Когда Анания принес деньги и передал в распоряжение апостолу, апостол Петр сказал ему, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел не твое ли было? и приобретенные продажи не в твоей ли власти находилось? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав эти слова, Анания перепугался и пал мертвым. То же случилось и с Сапфирой, которая пришла немного позже, чтобы наслаждаться похвалами, а апостол Петр сказал ей: «Что это вы согласились искусить Духа Господня?» Закажущейся ревностью по Боге скрывалась жажда славы человеческой. Второй случай. От проповеди диакона Филиппа началось большое пробуждение в одном самарянском городе. Видя совершаемые этим простым человеком великие чудеса и знамения, многие уверовали в Господа Иисуса и приняли крещение. Среди новообращенных оказался и Симон Волф, который перед тем выдавал себя за кого-то великого. Из Иерусалима прибыли апостолы Петр и Иоанн, и когда они помолились о новообращенных, на новообращенных сошел Дух Святой, проявление силы которого было для всех очевидным. Симон Волф, хотя и погребся крещением в смерть, все же вышел из воды не воскресшим для новой жизни, а со старой жаждой быть кем-то великим. Он принес Петру и Иоанну значительную сумму серебра с просьбой: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я положу руки, получал Духа Святого». Петр резко отогнал этого купца: «Серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Апостол Петр предлагал Симону Волхву покаяться, но тот этого не сделал. Церковная история говорит, что этот Симон Волф впоследствии причинил много вреда церкви. Дух самообожания был в нем. Апостол Иоанн в своем послании к Гаю упоминает, что некий Диотреф, любящий первенствовать, не принимал апостолов и изгонял их из церкви. Во втором послании к Тимофею, 2 глава 16-18 стихи, апостол Павел написал, что Именей и Филит, одержимые страстью к словопрениям, разрушали в некоторых веру своими доказательствами, что воскресение уже было. Им хотелось чем-то отличаться от других учителей. В них был дух гордыни. Так было в первые дни христианства, так продолжается и до ныне. Апостол Иоанн просил верующих: «Не всякому духу верьте, от Бога, но испытывайте духов, от Бога ли они». Дух Святой прославляет Господа Иисуса Христа и устрояет Церковь Его. Духи же обольстители, под каким бы видом они ни появились, ищут славы для одержимого ими человека. Аминь. Сердце поселись в моем, зажги любовь ты в нем. Спаситель будь моим вождем и спутником моим. Жизнь вечную найти. О, Дух Святый, прошу тебя, подоби голубя, и в сердце поселись моем, зажги любовь. Хочу, Господь мой, чтоб ты дал мне веру вечную, дабы тебе. Я чувствовал любовь сердечную. О, Дух, сойди, прошу тебя, подоби голубя, и сердце поселись мое. Зажги